драчуны. Были среди них настоящие забияки. Лежит по грудь в воде большое сильное животное. В пасти здоровенная кость с обрывками коричневого мяса. Крокодил ее грызет. Погрызет, подбросит вверх, клац! Поймал на лету и снова грызет. Вдруг, откуда ни возьмись, второй, поменьше. Он долго лежал в стороне и наблюдал, как уплетает добычу здоровяк. Наблюдал, наблюдал и решился. Осторожно подкрался, высунулся из воды, уставился на кость. Лежат крокодилы морда к морде, смотрят друг на друга. Большой, вероятно, думает: ну куда ты, пигалец, лезешь? Захочу хвостом, как плетью, перешибу. А маленький уставился на кость и прикидывает, как бы ее стянуть половчее. Выбрал момент, рванулся вперед, и полетели во все стороны грязь, вода, куски тины. Хрипят крокодилы, ворчат, тянут кость каждый к себе. Большому бы отпустить ее, да тяпнуть обидчика зубами. Кость жалко. Меньшему бы тоже отпустить, да убираться во свояси, пока не попало. Характер не позволяет. Пока дрались, сползли с мелководья на глубокое место, поплыли, кость то у одного, то у другого, рвут его каждый к себе, торопятся. До берега доплыли, вылезли, улеглись в грязи. Опять морда к морде, один за один конец кость держит, второй за другой. Уж до того устали, лежат бок о бок, похрюкивают, грызут кость. Тот, что побольше, видно, смирился. Кость большая, хватит на двоих. А забияка доволен, не уступил силачу. Манхуари. Однажды, когда я сидел на перевернутом ящике около хижины, мимо меня к озеру пробежала ящерица. Сперва я принял ее за кролика. Коричневое проворное существо бежало на задних лапах. Не останавливаясь, ящерица влетела в озеро и помчалась изо всех сил, работая хвостом и колотя по воде задними ногами. Она добежала до маленького, поросшего тростником островка и скрылась. Это была ящерица-василиск. Я сел в лодку и отправился за ней следом. Мне очень хотелось рассмотреть эту удивительную ящерицу. Однако, сколько я ни искал, на островке ее уже не оказалось. Тогда я вернулся в лодку, поручил ее слабому течению и стал всматриваться в воду. Терпение обычно вознаграждается. Я увидел панцирных щук-махуари. Голубая, одетая в кольчугу из костяной брони рыбина, стояла около затопленного коричневого дерева. Когда тень от лодки упала на нее, она шевельнула хвостом и нехотя поплыла прочь. Она двигалась, как облако, доисторическая рыба, чудом сохранившаяся до наших дней. Не успела она скрыться, как я заметил вторую, третью. Щуки плавали у самой поверхности. Прямые лучи солнца освещали их. Костяная голубоватая броня с желтыми желобками светилась. Щуки плыли, вытянув узкие плоские морды, слегка изгибая хвосты. Яма. В стороне от болотных проток, где жили крокодилы, был небольшой прудик, почти яма. Я бы ни за что не подумал, что в таком маленьком водоеме может кто-нибудь прятаться. Но однажды, проходя мимо, заметил на берегу кучу гнилых корней и тины. «Видно, понадобилась зачем-то яма», — подумал я. «Сторожа чистят, хотят пустить туда рыб или черепах». И вдруг куча шевельнулась. Она двигалась, кто-то невидимый толкал ее. Я осторожно обошел яму кругом, упираясь кривыми ногами в грязь, около кучи возился крокодил. Видно, это он выбросил мусор из воды и теперь старался отодвинуть его подальше. Получалось это у него плохо. Раздосадованный, он ударил по куче хвостом. Куски корней и лепешки грязи полетели во все стороны. «Ага, приводит в порядок свой дом», — решил я. «Яма не озеро, за ней следить надо». Крокодил меня не заметил, он был занят делом.